Глава третья. Он ненавидел Капитоновых. О, как он их ненавидел! Сытые, самодовольные, подлые номенклатурщики. Смирись, не обращай внимания, живи, будто их нет. Советовал ему разумный внутренний голос, но другой голос говорил, что он никогда не сможет их забыть. Они всегда были перед глазами. Старик, вальяжный, усмешливый, строгий. Его жена, вертлявая, со змеиным взглядом. Их дочка, истеричка в мехах. Царьки. Императоры, полубоги. За что? За что им все это? За какие заслуги кирпичный дом, высокие потолки, заграничные поездки, полный холодильник продуктов, особых не для народа, а главное, за что им приоритет? Приоритет всегда и во всем. За что? Почему? Только такие, как Капитоновы, ценились, оберегались, а все остальные, миллионы простых людей, не ставились и в грош. Быдло, винтики, ничтожество. Однажды он стал свидетелем аварии. Черная, такая же, как у Капитоновых, Волга с блатными номерами, протаранила жигуленок. Осколки, кровь. Покорёженное железо, в Волжанке ехала очередная партийная шишка, в «Жигуленке» — простая семья, скопившая на автомобиль годами жесткой экономии. Примчала скорая, одна. Растерянный гаишник метался вокруг врачей. В «Жигулях» девочка, ей очень плохо. Девочку даже не осмотрели. «Ждите, будет еще машина!» Скорая забрала партийца из «Волги», у того и повреждений никаких не было, так пара царапин, и умчалась, оглашая окрестности сиреной. Вторая машина прибыла только через 20 минут. Девочка в «Жигулях» к тому времени уже умерла. И после этого его советуют не обращать внимания. Не дождетесь. Он отомстит им. Он сотрет с лица земли всю их породу. Скоро, очень скоро.